то есть, иными словами, ремесленник, отлично усвоивший свое ремесло. У него все точно, как в аптеке или где там. Касьян наполнил свою рюмку экзотикой, выпил, закусил персиком и спросил, а что там такое со стариком Макарычем произошло? Я его немного знал, ведь я приятельствовал с Геннадием. У него не выговорилось, дружил. Да и дружил ли? Тоже бабушка надвое сказала. Марьянов и хотел еще порассказывать и обнаружить свою сверхинтуицию, и вместе с тем понимал, что сыщик этот, Касьян Гордианович, надо же, какое красивое сочетание, и дано простому сыщику, а он, Марьянов, простецкий Иван Михайлович. И если бы не придумал себе Иоанна, было бы конфузно, право слово. Пришел не только спросить о ничтожной девчонке, но и узнать что-то другое. Однако желание всегда быть наверху... Знал, что он умеет доставать натуры. Кажется, принимает у себя в гостях пьющих художников. Он там у себя что-то варил. Я не знаю, ни разу не пробовал, а был у него, пожалуй, 1-2 раза. Но меня расстроила его кончина. Как-то сразу, неожиданно, и ведь он не пил. А в заключении мне говорили сказано, что умер по пьянке от горящей сигареты. Ну, вы ведь лучше меня знаете, как теперь расследуют. Простите, вдруг сказал Иоанн и запнулся. Он ведь обидел Касьяна Гордиановича. Но Касьян даже не заметил этого. Его соображения превращались в уверенность, что все непросто. Макарыч убит. Тут уже не ходи к гадалке. Да и Генка тоже, но каким-то иезуитским способом. Кто? Вот в чем вопрос. И он спросил Иоанна, а вы не предполагаете, кто бы мог это совершить? Тот крепко задумался, вернее, играл в задумчивость, а на самом деле был возмущен, что прилип к нему этот сыщик. Что он себе думает? Может, решил, что это Иоанн соделал, разозлившись на Макарыча? Глупость несусветная. И он ответил, «А ни на кого не думаю, и не могу подумать, все люди порядочные. Во всяком случае, уж не убийцы. Наверное, кто-то позарился на его денежки, хотя он вспомнил. Мне говорили, уж и позабыл кто, что деньги не взяты. Что-то порядка 500 долларов. Кому они нужны? Разве бомжу какому-нибудь?» Касьян видел, что Марьянов устал от него и от длительности беседы. Сквозь макияж проступили синие тени под глазей, опустились мешочки щечек, некрасиво растрепались до этого волнами уложенные волосы, и стало теперь видно, что Иоанн, то бишь Иван Михайлович, очень немолод, возможно, и под 60 ему. Касьян встал. «Спасибо вам большое за внимание, за точный рассказ, за вкусный напиток». Иван расплылся в улыбке. «За ваше искусство». «И последнее. Вы могли бы...» представить убийцей эту уродку Сонечку. Касьян знал ответ Марьянова и услышал его. «Я не думал, но вот когда вы сказали «да», вполне возможно. Этот ее взгляд... И знаете, я забыл вам сказать», — заторопился вдруг Марьянов. «Когда она ушла, я не досчитался моего перстня с сапфиром, моим любимым камнем. Я его иногда снимал, он был мне немного маловат, и клал... «Вот в это блюдечко!» Он указал на маленькое блюдечко, расписанное синим с высокими бортиками. «И после, примерно через полчаса, я посмотрел туда, его не было. Я никуда больше не кладу его, но тут обыскал все, нет. Это, конечно, 100% она. Так что ваша мысль не лишена интереса. Вы оставите мне свою визитку?» — спросил он Касьяна. «А вдруг она появится? Мало ли?» «Конечно», — ответил Касьян, подавая ему свою визитку и понимая, что Сонечка никогда не появится здесь. Узнать бы, откуда она и почему сбежала из дома. Перстень взяла она, если только этот старикан сам его куда-нибудь не запихнул. Касьян прямиком от Марьянова отправился в дом одиноких сердец. Витюшу послушать, с Ириной поболтать. А главное, повидать ему хотелось Зину после этого портрета. Триптих он хочет. Да никогда он такой триптих, какой покрасил Кирик, не сделает со своими раскрасавицами. Кассиан вдруг почувствовал некий намек симпатии к Сонечке. Ему показалось, что не такая уж она и уродливая, что все это преувеличение художественных натур. Интересно, а знает Зина Кирика? Она же знакома с художниками, но ни у Кирика, ни у Генки и Олега он не видел ее портретом. Вот только у Марьянова. Но ведь Марьянов престижный среди сильных мира сего, а Зина девушка, явно жаждущая славы. Поговорит он с ней, как это сказал старик Марьянов, узнает, чем ее можно съесть. С горчицей или за так, или вообще никак. Было еще не поздно, но в ресторанчике дома уже собрались завсегдатаи. И среди них Касьян увидел того, странного порезанного парня. Он опять сидел один, напряженно поглядывая в угол, где шла лестница наверх, в номера. Кого-то ждет, в кого-то втрескался. И вдруг вполне уверился, что парень врезался в красавицу Зину. А в кого же еще? Сонечка, ее подруга, опять это имя, улетела в Амстердам и пишет восторженные письма. Зину не иначе ждет этот порубанный казак ее. А вот и она, хороша до ума помрачения, одетая по последней, видимо, моде. Длинный темно-синий редингот на блестящих пуговицах, а под ним белая рубашка с жестким воротом, приподнятыми углами, как на старинных портретах, и цвета старой бронзы блестящие шальвары. Каблуки как не закачается. Рыжие волосы сверкают шапкой на голове. Она подстриглась, и оказалось, что волосы у нее буйно вьются. Понятен, конечно, Марьянов, который хочет сделать ей одно предложение. Да руки и сердце, конечно. Чего он не сказал Касьяну? Он бы не протрепался. Касьян тут же глянул на парня. Тот во все глаза смотрел на Зину, и видно было, что он не может оторвать от нее взгляда, хотя понимает, что неприлично так смотреть, и все кругом видят. Она тоже увидела и сморщила нос. Вроде бы не очень злится. Приятно такое положение, но вместе с тем и недовольна, что он так уж вызверился на нее. Смешно ей, видимо, стало, и она улыбнулась. И тут же увидела Касьяна и пробежала по залу прямо к нему. Он даже возгордился. Не каждый день бегут к нему такие девушки. Зина села на стол рядом с ним и сказала, чуть отдышавшись: «Господи, ну как же вы давно здесь не были? А Соня уверяла меня, что вы в меня влюблены». Оказалось, обычная Сонина ерунда. Она опять скорчила гримаску, и Касьян, засмеявшись, ответил: «Конечно, я в вас влюблен, Зиночка. Вы прекраснейшая из девушек, каких я когда-либо только видел». Она опять хихикнула и спросила: «Все бандитов ловите?» «Нет, женщин», — вдруг ответил Касьян правду, почему неизвестно. «Женщин?» — удивилась она. «Что же они сотворили?» «Правильнее, одну женщину, даже девочку по возрасту. Она исчезла». Заметно было, что Зина расстроилась. Это как-то примирило его с ней, с ее позированием знаменитому рисовальщику. «Значит, еще не все в ней потеряно», — подумал Касьян и почувствовал, что рад этому. Но вместе с тем спросил себя: «А почему это ты решил, что она потеряна?» «Тоже мне, великий моралист». А Зина в это время говорила: «Я всегда в таких случаях думаю о родителях. Девочка, скорее всего, где-нибудь разгуливает со своим мальчиком, а родители лежат в обмороке или трясутся, как в Паркинсоне. Нет, дети жуткие эгоисты». Касьян даже развеселился. «Зиночка, милая, вы сейчас все это сказали так, будто у вас, по крайней мере, трое деток». Но Зина не приняла шутливого тона, строго заметив: «По-моему, ничего веселого в вашей истории нет». «Конечно, нет, вы правы. Но понимаете, моя прекрасная леди, если я не буду немножко себя взбадривать толикой юмора, какой уж получится, простите, то мне навечно суждено ходить мрачным, как осенняя туча. У нас так принято. Так само происходит. Чем хуже, тем мы веселее. Это защита организма, никуда не денешься. Ваше же восприятие — это восприятие нормального человека. Вот и прочел вам лекцию, да?» Зина посмотрела на него внимательно и чуть улыбнулась. «Вы меня простите, Касьян. Я действительно так далека от вашей деятельности. Наверное, все вы мне сказали правильно. Но родители...» «Это правда. Самое сложное и больное — родители. Но у этой девочки родители есть ли, нет ли их? Она вообще не москвичка и живет здесь на птичьих правах. Ни дома, ни семьи. Да и денег не густо, видимо. Случай такой, когда все знаешь о прошлом и ничего о настоящем. Но не будем на печальные темы. Я вообще не люблю говорить о своей работе, а тут разговорился. Вы на меня расслабляюще действуете. Не забыли, что я вас влюблен? Зина опять как-то помрачнела. Нет, Касьян, все-таки вы слишком много шутите и уже все в мире воспринимаете несерьезно.